Минус еще один. Более-менее дееспособным оставался только недобиток Маркуса с разбитым в кровь носом. Он попытался сбежать, но оборотни оказались быстрее. Тогда бандит, упав на колени, поднял руки. «Сдаюсь!» — выкрикнул мужик и тут же рухнул на землю. Мы все недоуменно переглянулись. Притихшее на время боя дурное предчувствие снова активировалось. Творилась какая-то непонятная хрень, и я была в эпицентре этой загадочной пакости. «Похоже, он умер», — растерянно сообщил Лукас, внимательно осмотрев упавшего. «Сердце не бьется». «Нормальненько», — только и смогла выдать я, протягивая Карлу его же телефон с уже набранным мной номером. «Вызывай отца. Пусть пакуют остальных и сразу везут в город, во избежание новых смертей». Понятное дело, поднятые среди ночи полицейские были не слишком рады, но на нас они не злились. Вся их благодарность за поздний вызов досталась шестерым незнакомцам, которых загрузили в машину, как мешки с картошкой. Приехавшая дежурная целительница даже не стала их осматривать, сказав, что до утра не сдохнут. Зато очень тщательно выправила кость Карлу и затянула раны от удара. Я пообещала 2 дня лично менять тугую повязку, подпитывать процесс заживления магией и вообще заботиться так, будто это мой любимый братик. Ну или будущий муж. Несмотря на наши старания скрыть переход отношений на новый уровень, все вокруг понимающе переглядывались. А отец Карла сразу начал ехидно ухмыляться и дразнить меня невестушкой. Никакой конспирации у сотрудника полиции. Но добил он меня радостно бодрым: «Неужели успею внучков понянчить?» Даже не надеялся на такое счастье. Вот какие внучки, если мы с Карлом еще не поженились?